Так, насколько хорошо слышно? Слышно, не слышно? Там ли слышно? Вроде сделал все, что нужно. Слышно, нет? Насколько меня слышно? Раз, два, три. Видно ли, слышно ли? Дайте обратную связь. А то вдруг не получилось. Есть. Супер. Раз есть, то супер. Ну что? Понеслась. Итак, дорогие друзья, я, конечно, немножко сгустил красок. Рассказал про особенности мотивов, про характерные неприятные стороны. Их жизни. И сейчас, хотя в мотивах есть и позитив, и позитива у них много, и позитив позволяет им, наоборот, быть чувствительными, очень тонко сопереживать людям, очень точно понимать, что происходит с людьми, и понимая, давать возможные варианты выхода из ситуации. Поэтому мотивы становятся действительно хорошими психологами, душеприказчиками, разного рода служителями церкви и так далее. Вот. И когда человек научается пользоваться своей мотивностью, он становится потрясающим вообще практическим психологом и душеведом. Он может понять тонкие движения. Так, черный квадрат в клубе. Напишите ребятам, чтобы они перезагрузились. Не хочется. Я немножко подожду, пока все наши не придут. Народ добавляется. Да, людовед и душелюб. И мотив как раз людовед и душелюб. Где-то еще ходит примерно человек 80. Чуть-чуть подождем, пока все войдут. Так, школа коучинга ИДИ, не успел, надеюсь, в следующий раз. Нужно дать офис в аренду, делал многие упражнения, в том числе казаться, как заработать 100 тысяч рублей. Это именно один из способов, делал разный этап, пройти на консультацию, но этот результат, какую практику использую в данном случае, не знаю. При помощи теста, мускульного теста могу узнать, но самотест не получается. Алексей, вы можете использовать, поискать в интернете, и мы в том числе делали опросник по акцентуациям. Учитель тоже отчасти мотив? Да, и даже не отчасти. Учителя и тренеры очень часто бывают мотивами. И мотив, и нарцисс. Бывает. Нет, это неплохо, это просто бывает. HR-менеджеры. Ну, HR-менеджеры и HR-менеджеры рознь. Потому что как это сказать, есть разные, как бы, HR-менеджеры делают разные вещи. Кто-то сидит на найме, кто-то работает с коллективом. Те, кто работают с коллективом, они мотивы чаще, чем те, кто сидят на найме. Ладушки. Ну, вроде как людей больше не прибавляется. Все, кто хотели, все пришли. Давайте займемся делом. А те, кто будут подключаться по мере, ну, значит, посмотрят в записи начало. Итак. Просто сказать, что про мотивы и когда дети и мотивы. Мотивные дети – это счастье. Мотивные дети – это солнышки. Это лапочки. Главное их не напрягать очень сильно. Мотивный ребенок – он очень послушный. Он очень сотрудничающий. Он готов идти на любые жертвы, лишь бы быть вместе с вами. Лишь бы вы были в хорошем настроении. И если у вас ребенок мотив, вам надо очень серьезно заниматься собой, чтобы на ребенка не орать. И при ребенке не орать. Ни на кого. Вообще. Вам надо учиться управлять своими эмоциями. Делать эти эмоции позитивными, чтобы вашему ребенку лучше жилось, лучше рослось. И это не то, что подавить в себе эмоции и стать чуркой бесчувственной. Нет. Это научиться действительно управлять своими эмоциями. Ну, в общем, пока служба поддержки пытается помочь участникам, я все-таки начну. Рассказывать про мотивы, конечно, можно еще. Есть ли в этом смысл, непонятно. Наверное, большого смысла нету. Главное, даже не то, и мотив, и нет, видите вы в себе черты мотива или нет, первый он у вас или не первый. Вид акцентуации. Важно то, как вы живете и то, как вы отрабатываете вопросы своих границ, вопросы импринта и вопросы создания гармонии. Если посмотреть на стандартную эмотивную ситуацию, точнее на стандартную ситуацию, жизненную ситуацию мотива, он находится внутри любого процесса. И находясь внутри, он очень тонко чувствует все эмоции внутри этого процесса. И он становится, соответственно, заложником этих эмоций. Он пытается пожертвовать собой, чтобы помочь человеку справиться с ситуацией. Что он делает в этот момент? Он делает вред, он приносит большой вред тому, кому пытается помочь. Почему? Дело в том, что есть такое правило. Правило, так, я, пожалуй, уберу у себя чат, потому что надписи нет трансляции. Меня выбивают из способности говорить адекватно. Так вот, представьте себе, не, не надо представлять, я повторюсь. Извините, еще и окно закрыто. Есть такое интересное правило. Правило абсолютно для всех и во всех случаях без исключения оно работает. Если вы попали в ситуацию, у вас есть ресурсы, чтобы с этой ситуацией справиться. Точка. Если вы находитесь в ситуации, в любой ситуации, у вас есть ресурсы справиться с этой ситуацией. Дальше возникает интереснейшая штука. Мы при этом не верим, что у нас эти ресурсы есть. Мы считаем, что у нас ресурсов нет. И мы начинаем судорожно искать вокруг себя людей, которые поделятся с нами собственным ресурсом, чтобы мы могли с ситуацией справиться. Понимаете, да? Мы находим таких людей. И это прекрасные мотивы. И мотив достает свой ресурс, отдает нам и говорит: на. Я хочу, чтобы было все правильно, все хорошо, на ресурс. Спасись. Мы берем ресурсы, спасаемся. Но научились ли мы искать свой ресурс? Нет. Что нам сделал мотив? Добро или вред? Вред. Он принес нам конкретный вред тем, что не позволил нам научиться самостоятельно решать свои задачи. Как вам такая точка зрения? Каждый раз, когда мы помогаем другому человеку, мы лишаем его возможности научиться справляться с его ситуациями. И мы делаем его зависимыми от нас.